«Что, что?» – пробормотал Дяо Чан, заметив мою внезапную враждебность. «Что ты делаешь? Я... Подожди, я больше не буду повторяться, либо ты выйдешь отсюда на своих собственных ногах, либо я отправлю тебя без них». Поняв, что я говорю серьезно, она быстро выскочила из моего двора. «Еще чаю, мастер?» – спросила Манами. «Уму, да, пожалуйста. И, если я не слишком многого прошу, могу ли я также согреть вашу постель сегодня вечером, а почему бы и нет?» Глава 41.2. В щель, алое сердце. Глава 6. В щель. ГГХ Манами. Манамипов. Я слегка отодвинула ватный тампон влево, подобрав в углу небольшое пятнышко грязи. Вытащив его из маленькой пещеры, я положил эту грязь на кусок ткани, лежавший рядом. Убедившись, что ватный тампон был чистым, я опустил его обратно в ухо, которое я чистила, осторожно двигая пальцами. «Тебе хорошо, мастер?» – спросила я его. «Это хорошо», – вздохнул мастер. Его голос был мелодичен, как гимн ангельского хора. Я подавила свое внутреннее желание спариться с мастером прямо здесь, продолжая свои манипуляции в его ухе, пока он лежал у меня на коленях. Я никогда бы не подумала, что такая сцена может быть реальностью. Мы оба лежали в его постели, мастер использовал мои колени в качестве подушки, пока я послушно чистила его ухо. Если это не сцена молодоженов, то я не знаю, что это такое. Пожалуйста, не обращайте внимания на хвосты, которые постоянно виляют у меня за спиной. Я собрала остатки грязи, которая была в ухе мастера, роняя ватный тампон на салфетку. Заправив выбившуюся прядь волос за ухо, я легонько подула на ухо хозяина. «Все чисто, мастер», – прошептала я. Мастер встал с моих колен, потягиваясь. «Теперь мои колени чувствуют себя одинокими». «Спасибо, Манами, это было чудесно». Я склонил голову. «Вовсе нет, мастер. Это вполне ожидаемо, как от жены». Мастер погладил меня по голове, почесав за ушами. «Судя по тому, как сильно развиваются твои хвосты, ты хочешь, чтобы я их расчесал?» Я вздохнул от удовольствия при его прикосновении. Было бы слишком бесстыдно с моей стороны сказать «да», нисколько. «Подойди, сядь на край кровати», мастер похлопал рукой по кровати. Я послушно села на это место, заставляя свои хвосты замереть, а мастер сел позади меня, держа расческу в руке. «Скажи мне, если будет слишком больно», прошептал мастер. Его голос был слаще медового вина. Я кивнула головой, не доверяя себе говорить в данный момент. Он схватил один из моих хвостов, его пальцы погрузились в мой мех, когда он приблизил его ближе к себе. Мои пальцы скрючились, когда он провел расческой от основания хвоста к кончику. Стон почти сорвался с моих губ. Мой хвост дернулся, стоило ему повторить это движение, его ловкие руки не доставляли мне ничего, кроме удовольствия. «Твои хвосты очень мягкие», — похвалил мастер. Я могла только напевать в ответ, мой разум уже был потерян в удовольствии. Обычно я позволяла себе расслабиться и растаять в луже блаженства, но сегодня вечером у меня был план, который я не пропущу. Нет, это не тот ночной визит, который у меня был с Лианли сегодня вечером, это было вторично. Это мое брачное время с мастером, которое является главным событием сегодняшнего вечера. Я вытянула несколько своих хвостов вокруг мастера, медленно обвивая его. Заметив движение моих хвостов, мастер перестал их расчесывать. «Манами, что ты делаешь? Фу-фу, не обращайте на меня внимания, мастер. Просто эта старшая сестра подумала, что мастеру, возможно, понравится Мафу-Мафу один». Мои хвосты обвились вокруг него, притягивая ближе ко мне. Мое сердце заколотилось в груди, когда он приблизился ко мне. Мастер криво усмехнулся. «Ты могла бы просто спросить, Манами?» Я дерзко улыбнулся мастеру. «Ара-ара, эта старшая сестра хотела немного развлечься. В конце концов, это наша брачная ночь». К этому времени мои хвосты уже полностью укутали его, лаская каждую частичку его тела, оставляя нетронутой только голову. «Ну и что же моя дорогая лисица собирается со мной сделать?» — поддразнил меня мастер. Я сопротивлялась желанию броситься на мастера прямо здесь и сейчас. «Интересно, а чего хочет от меня мастер?» — спросила я, просовывая хвост ему под халат. «Раз уж ты предложила мне немного мафу-мафу, отказываться было бы неразумно. Фу-фу, я тогда обязательно испорчу мастера». Я выпустила мастера из своих хвостов, разложив все 9 в форме веера. «Наслаждайся, мастер». Мастер уткнулся лицом в мою гору меха, его дыхание щекотало меня. Я застонала, когда его руки начали выискивать каждый хвост, Его пальцы погрузились в них и нежно гладили. Другие мои хвосты обвились вокруг него, медленно развязывая узлы, удерживающие его одежду. Пока мои хвосты были заняты его раздеванием, мои собственные руки расстегивали свою собственную ночную рубашку, стягивая одежду через голову и бросая на пол. «Так мягко», — простонал мастер, глубже зарываясь лицом в мой мех. «Уфу-фу, кто знал, что у мастера есть такая сторона? Ах, ощущение окутанного мастера! Невероятно! Как бы я хотела наслаждаться этим чувством вечно! Его запах, его вкус, его звук, его прикосновение и его нежный взгляд — я хочу их всех, я больше не могу ждать». Я развернулась и толкнула хозяина на кровать, мои хвосты перебросили его одежду через плечо. Без колебаний я уткнулась лицом в изгиб его шеи, жадно облизывая ее. Его запах сводил меня с ума, все мое тело ныло из-за него. «Мастер», — простонала я, — «почувствуй меня, почувствуй, как бьется мое сердце». Я притянула одну из его рук к своей груди. Его пальцы коснулись моего возбужденного соска, посылая дрожь удовольствия вниз по моей спине. «Ты чувствуешь это, мастер?» — прошептала я ему на ухо. «Это сердце бьется только ради тебя, потому что ты мой суженый и повелитель». Мастер сжал мою грудь. «Твое тело действительно горячее. Фу-фу-фу, это моя любовь к тебе, мастер». Я ущипнула его за подбородок, притянув лицо к себе. Мои глаза встретились с его бесконечно черными глазами, мгновенно очаровав меня. Было так легко потеряться в этих глазах, в этом завораживающем взгляде, который, казалось, прожигал меня насквозь. Я слегка вытянула губы, медленно пододвигаясь вперед. Мастер встретил мои губы на полпути, его собственные губы обвились вокруг моих в глубоком поцелуе. Мой язык вторгся в его рот, неся с собой мои похотливые стоны. Я чувствовала себя как в огне, все мои внутренности горели, пробуя его рот на вкус. Его рука продолжала массировать мою грудь, сжимая ее круговыми движениями, в то время как другая его рука поддерживала мой затылок. Его язык подталкивал мой, еще больше заманивая меня в рот. Я обняла руками его шею, притянув себя ближе к своей паре, углубив наш поцелуй. Я закинула на него свою ногу, обвиваясь вокруг, словно змея. Я чувствовала, как его эрекция прижимается к моему животу. Мои внутренности умоляли заполнить их. Я медленно прервала наш поцелуй, и струйка слюны поползла по нашим губам. «Мастер, сделай меня своей», — простонала я. Мастер развернулся, мягко опускаясь мне на спину, широко раздвигая мои ноги. Моя промокшая насквозь киска была раскрыта для него. Мастер улыбнулся мне. «Прекрасно. Фу-фу, мастер, пожалуйста, не дразни меня так». Я ахнула, когда он прижал два пальца к моему входу. Контакт с моим клитором послал электрический импульс удовольствия прямо в мой мозг. Он убрал руку, поражаясь последовавшей за ней пряди любовного сока. «Такая влажная, ты жаждешь, чтобы тебя заполучили. Ара-ара, неужели мастер хочет, чтобы эта старшая сестра попрошайничала? Это...» Мастер погрузил свое мужское достоинство в мою сердцевину, проникая в мои глубины одним плавным движением. Будто этого было недостаточно, его руки грубо схватили меня за два хвоста. Удовольствие, которое я испытывала, мгновенно захлестнуло мои чувства. Я выкрикнула имя мастера. Когда кончила, мое тело дрожало от оргазма. Мои соки хлынули из моего входа, тщательно пропитывая бедра учителя, которые были соединены с моими. Мир закружился вокруг меня, мое зрение превратилось в калейдоскоп красок с лицом мастера в центре. Я чувствую себя завершенной. Прошла еще минута, прежде чем я успокоилась, тяжело дыша. «Мастер, это было нечестно». Мастер ухмыльнулся. «Я тоже хочу, чтобы моя маленькая лисичка чувствовала себя хорошо. Фу-у-у, мои хвосты, мастер». Мастер погладил мой хвост от основания до кончика, заставляя меня дрожать от его прикосновения. Я обвила ногами его талию, грубо прижимаясь бедрами к нему. Стенки влагалища сжались вокруг пульсирующего стержня внутри меня. «Мастер, займись со мной любовью. Сделай это грубо. Спаривайся со мной». Мастер подчинился, его руки скользнули по бокам моей головы, наклонившись. Он захватил мои губы своими, побуждая меня обхватить его руками, чтобы притянуть еще глубже. Его бедра начали медленно двигаться, набирая скорость. Каждый толчок наполнял меня до краев, его кончик целовал вход в мое лоно, в то время как мои стены пытались доить его член. Я отчаянно поцеловала его. Дымка жажды захлестнула мои чувства. Я едва могла услышать звуки его бедер, хлопающих по мне сквозь хор горячих стонов. «Мастер, мои внутренности, такие горячие, «Ты мне нужен». Мастер положил руки мне на спину, приподнимая меня. Он сел на кровать, позволив мне сесть к нему на колени, продолжая толкать снизу. Его голова нырнула в мою грудь, втягивая сосок ртом. Я вздохнула с облегчением, когда еще большее удовольствие наполнило меня, прижимая его голову к своей груди. Мои бедра двигались вверх и вниз, подстраиваясь под его толкающие движения, отчаянно нуждаясь в его освобождении. Я уже потеряла счет тому, сколько раз кончила. Через мгновение он отпустил сосок изо рта. «Я иду». Я притянула его лицо к себе, целуя изо всех сил. Мои бедра двигались вверх и вниз с большей силой, чем раньше, предвкушая любовь, которой он собирался наполнить меня. Его ворчание было единственным предупреждением, которое я получила, прежде чем мое лоно заполнилось семенем. Самый большой оргазм, который я когда-либо испытывала, ударил меня, как приливная волна, заставив ненадолго потерять сознание. Я вдруг поняла, что кричу от удовольствия. Мы рухнули на кровать. Мастер подождал, пока я приду в себя и успокою свое дыхание. «Ну что, еще раз?» – спросил мастер. «Пожалуйста», – взмолилась я, целуя его. Мы пошли на еще несколько кругов, прежде чем мастер наконец уснул в моих объятиях, мои хвосты, оберегая, окутали его. Я подождала, пока он погрузится в глубокий сон, прежде чем выскользнуть наружу, столкнувшись лицом к лицу с ожидающей снаружи Лианли. Глава 42. Посещение поздней ночью. Глава 42. Посещение поздней ночью. Лианли Пов. Я нетерпеливо топнула ногой, когда Манами выскользнула из комнаты мастера, бесшумно закрыв за собой дверь. Была уже поздняя ночь, и единственным источником света во дворе был полумесяц. Она скользнула вниз по ступенькам навстречу мне, ее лицо излучало легкий свет. «Ничего не случилось, а?» Манами ткнула в меня пальцем. «Заткнись, я не думала, на самом деле, что это произойдет», призналась я. «Хорошо было, небесно. Уфу-фу-фу, эта старшая сестра действительно хотела бы обсудить это за чашкой чая, но, давай оставим на следующий раз, согласна?» Я проверила свою одежду, прежде чем кивнуть ей. «Ты уверена, что сможешь перенести нас туда?» «Ара-ара, это техника, которой обучил меня мастер, я полностью уверена в этом». «Тогда пошли», кивнула я. Манами замысловато замахала руками, и ее тело начало слегка светиться. Под ногами появилось маленькое колечко света. Она вытянула руки в стороны, заставляя круг света расшириться к моим ногам. По щелчку ее пальцев свет вспыхнул ярче, и мир вокруг нас расплылся, прежде чем внезапно снова сконцентрироваться. «А где мы?» – спросила я, не узнавая это место. «Лес сразу за сектой огненного пламени», – объяснила Манами. «Эти два куска мусора живут возле задних стен, так что это нам на руку, ну по крайней мере, так говорят мои источники». «Хэмэмэм, как же мы туда незаметно попадем, фу-фу, это самая простая часть», — хихикнула Манами, махнув рукой в воздухе. Я почувствовала, как волна прохладного воздуха охватила меня, стоило ей применить технику иллюзии. Подняв руки, я увидела, что теперь они стали прозрачными. «Мы все еще можем видеть друг друга, но другие не смогут. Помни, что она скрывает наше присутствие и образ, а не звук или запах», — предупредила Манами. Я понимающе кивнула. «Хорошо, ты знаешь, где они находятся». Она постучала себя по носу. «Конечно, иди за мной». Мы оба без труда перепрыгнули через стену и бесшумно приземлились в просторном внутреннем дворе. Мы обе уже собирались двинуться вперед, как вдруг дверь соседнего здания открылась, и во двор вышел старейшина, широко расставив ноги. Техника маскировки Манами была сильна, так как он даже не смотрел в нашу сторону. Мы сразу же узнали в нем того старейшину, который тогда бросил вызов мастеру. Ха, быть использованным сектой в качестве козла отпущения и получить такую рану от мастера Линя, действительно, мне не повезло. Пробормотал он себе под нос. Он медленно заковылял прочь, широко расставив ноги, к нашему большому удовольствию. Нам бы очень хотелось оставить ему какие-нибудь злонамеренные подарки, но мы решили, что лучше всего будет оставить как можно меньше следов нашего участия в сегодняшнем вечере. Мы прокрались через внутренний двор, следуя извилистой тропинкой к тому, что должно было быть внутренними дворами членов элитной секты. Манами остановилась перед одним из таких дворов, нахмурившись. «Я чувствую запах крови, густой». Мой хмурый взгляд соответствовал ее, и я приготовилась к тому, что может быть внутри. Этот мусор может учувствовать в каком-то кровавом ритуале. Мы прокрались во внутренний двор, Пробежав через небольшой сад, добравшись до внутреннего здания, в котором должна была разместиться его спальня, я попробовала открыть дверь, но она не поддавалась. Манами покрутила пальцем в воздухе, сигнализируя, чтобы нужно найти другой способ войти. Дойдя до задней части дома, мы заметили окно, которое было слегка приоткрыто. Судя по его положению, оно должно вести в ванную комнату дома. Я подкралась к нему, намереваясь зайти в него. Именно тогда густой запах крови ударил мне в нос. Я оглянулась на Манами, которая тоже сморщила нос от запаха. Ее уши слегка дернулись, прежде чем она ободряюще кивнула мне. Приготовившись, я медленно открыла окно и заглянула внутрь. Этого я совершенно не ожидала увидеть. Этот мусор был подвешен вверх ногами к потолку, а его тело слегка покачалось на ветру. В том месте, где должен был находиться его живот, зияла дыра, а внутренности были вырваны и использованы в качестве веревки для подвешивания. Манами выглянула из-за моей спины, сморщив нос от этого зрелища. Мы забрались в комнату, заранее настроив свои чувства на возможную угрозу. Не найдя больше никого, я начала осматривать труп. Если не считать дырки в животе, этот мусор, похоже, подвергся целой серии пыток, судя по различным синякам и порезам. Рот его был заткнут кляпом, испачканным красной кровью. Казалось, что он был убит во время купания, как видно из ванны с водой, которая стояла прямо под ним, и без того окрашенной в красный цвет крови висящей туши. Руки Манами засветились, когда она коснулась головы трупа. Ара, никаких воспоминаний, человек, который сделал это, был очень тщательным. Эта штука должна была умереть прошлой ночью или две ночи назад. Расстояние между сектой Феникса и этой сектой было короче по сравнению с нашей, а это означает, что они должны были вернуться в свою секту раньше, чем мы. Хаэм, это меняет дело, прошептала она. Может, нам стоит проверить следующего? Я кивнула, чувствуя легкое раздражение от того, что кто-то разрушил наш план по обретению еще одного верующего. Возможно, это результат какой-то внутренней вражды между членами секты. Манами направилась к другому двору, расположенному дальше по тропинке, и остановилась у входа. Снова, заявила Манами с явным раздражением на лице. Мы прокрались во двор, обнаружив, что дверь тоже заперта, в то время как окно ванной комнаты было также оставлено слегка приоткрытым. Мне показалось, что тот, кто это сделал, издевался над нами. Заглянув в ванную комнату, мы увидели другой мусор в том же положении, что и первый. И этот тоже, сколько же у них врагов? Вслух спросила я. Манами постучала пальцем по подбородку. Что ж, это весьма прискорбно, но сейчас мы ничего не можем сделать, так что давай просто вернемся. Я прищурилась, глядя на нее. Ты просто хочешь заползти обратно в постель мастера, не так ли? Уфу-фу, похоже, меня поймали. Ты не хочешь присоединиться ко мне? Я махнула ей рукой. Может быть, в следующий раз. Давай просто вернемся, я уже устала. Манами снова применила свою технику телепортации, мгновенно перенеся нас обратно, незаметно от всех. Ни один из нас не заботился о двух кусках мусора. Мысль о том, чтобы избавиться от тел, даже не приходила нам в голову. В конце концов, эти двое были всего лишь ничтожными засранцами, и если их убил кто-то другой из-за вражды между сектами, то так тому и быть. До тех пор, пока это не усложнит наш план или жизнь мастера. Что, испытываем ли мы отвращение к их трупам? ПФФ, мы делали и похуже. Гораздо, гораздо хуже. Интригует. Глава 43. У двери дома сутенера. Глава 43. У двери дома сутенера. ГГПов. На следующее утро все вернулось в норму. Во время обеда, мы все с удовольствием подкрепились рисом с жареным стейком. Прямо сейчас мы отдыхали после еды. Мастер, а мы тоже можем научиться заклинаниям? Спросила Лианли. Ах, она всегда такая прилежная. Хаймэм, я мог бы научить вас всех, но по-моему они вам и не понадобятся. В конце концов заклинания действительно неэффективны для практикующих. Ирис потянула меня за рукав. Мастер, может ли этот человек смиренно спросить, не ведьма ли она? Я погладил ее по голове. Нет, у тебя нет ядра маны, Ирис, но тебе не нужно об этом беспокоиться. Ирис кротко кивнула, поглаживая меня по голове. Манами постучала себя по подбородку. Мастер, я все еще не понимаю. Если практикующий тренируется достаточно долго, разве его заклинания не должны быть такими же хорошими, как и у ведьмы? К сожалению, все не так просто. Видите ли, это не вопрос мастерства, это вопрос о самом источнике. Лиан Ли склонила голову на бок. Источник, отличается ли мана от элементарных кварков? Технически да. Мана – это энергия, которую ведьмы генерируют внутри себя естественным образом. Их ядро маны может быть аналогичным образом улучшено, как наши точки культивирования. Однако мана используется для воздействия на элементарные кварки, чтобы выполнить их приказ, в отличие от практикующих, которые непосредственно манипулируют указанными кварками в своей точке культивирования. Но разве это не означает, что ведьмы могут научиться манипулировать кварками с помощью своей маны? Если мана может быть использована для воздействия на элементарные кварки, они должны быть в состоянии циркулировать свою ману, как практикующие циркулируют кварки правильно. Очень хороший вопрос, никто еще не нашел ответ на него, но мне удалось придумать теорию, узнав, как работают заклинания. Я взял свою чашку с чаем, удерживая дно одной рукой. Я использовал образ чаши, наполненной водой, в качестве точки культивирования практикующего для наших уроков, и этот образ соответствует действительности. Вода внутри чаши – это врожденные кварки практикующего, которые будут циркулировать, пытаясь материализовать их во что-то. Я принялся раскручивать чашку с такой скоростью, что из ее края начала разбрызгиваться вода. Как только они получают необходимый образ, элемент и цель, практикующий выпускает циркулирующие кварки к той части тела, из которой он хочет материализовать. Я увеличил скорость, с которой раскручивал чашку, позволяя четверти воды выплеснуться из нее. Затем собранные кварки материализуются так, как задумал практик, и оказывают влияние на материальный мир. Я разжал пальцы, чтобы капля воды упала на стол. Что касается ядер маны, вы можете сравнить их с водяными колодцами, где вода, хранящаяся внутри него, является маной. Вам нужно ведро, чтобы поднять воду, аналогичную тому, как ведьмам нужны заклинания, чтобы вытащить свою ману. Оба этих процесса являются длительными, но количество воды, которую они вытягивают, больше, чем то, что практикующий может вылить из чаши. Я вытер мокрое пятно взмахом руки, прежде чем сделать глоток чая. Если практикующий попытается сотворить заклинание, это будет похоже на то, как если бы он убрал ведро из колодца и заменил его маленькой чашей. Мы все еще можем материализовать заклинание, но это будет не так хорошо, как то, что может сделать опытная ведьма. Но ведьмы не могут использовать методы культивирования, потому что вы не можете вращать воду в колодце. По крайней мере, это то, что я теоретизирую. Мои девочки понимающе кивнули. На самом деле, то, что я сказал, было наполовину ложью. Я уже подтвердил эту теорию, будучи подопытным этого матриарха в течение тех лет. Я был тем, кто изучил его и даже записал свои выводы для нее. Ну, учитывая, что я вернулся в прошлое и исследование еще не было официально завершено, думаю, что это все еще только теория на данный момент. Очень точная теория. Но Цай Хонг думает, что папа выглядел очень круто, когда использовал заклинание. Воскликнула Цай Хонг, сидя у меня на коленях. Я погладил ее по голове, и она замурлыкала от удовольствия. Я согласна с Цай Хонг. Тогда мастер выглядел просто очаровательно, похвалила Лиан Ли, наклоняясь ко мне. Манами передразнила ее действие. Фу-фу, я бы не возражала, если бы мастер показал нам больше своих заклинаний. Точно, согласилась Ирис. Но, конечно, что-то должно было испортить этот момент. Ты чертов позер, иди сюда и посмотри мне в лицо, крикнул кто-то снаружи моего двора. Поскольку мой внутренний двор был единственным в этом районе, не было никаких сомнений, что человек кричал мне. Тогда я должен пойти проверить, чего он хочет, вздохнул я, поднимая Цай Хонг со своих колен. Цай Хонг протянула ко мне руки. Муу, папа, не уходи, игнорируй злого дядю. Цай Хонг хочет обнимашек. Мастер, я согласна, кивнула Манами. Такой грубый человек не стоит вашего внимания. Лиан Ли присоединилась к ней. Мастер, давай лучше уйдем. Мы скажем ему, чтобы он нас не беспокоил. Я встал из-за стола, несмотря на их протесты, все в порядке, я просто посмотрю, что он хочет, так как он все же пришел сюда. Папа, обнимашки, взмолилась Цай Хонг, протягивая ко мне руки. Я смилостивился перед ее миловидностью, поднял ее на руки и позволил обнять себя за шею. Почему бы вам, девочки, не подготовиться к уроку, пока меня не будет? Девочки кивнули в знак согласия, оставив меня с Цай Хонг, висящей на моей шее, посмотреть, Кто был этот посетитель? Неужели у тебя совсем нет мужества? Я сказал, иди сюда и посмотри мне в лицо. Я распахнул двери своего двора, выйдя наружу и увидев, как этот парень Фэн Сянь кричит, размахивая алебардой в своих руках. «Чего ты хочешь?» – спросил я, отворачивая Цай Хонг в сторону, чтобы она не испугалась злого лица этого парня. «Чего я хочу? Ты это хорошо знаешь, урод. После того, как Дяо Чан вчера вернулась от тебя, она заперлась в своей комнате и отказывается выходить». Я приподнял бровь, глядя на него. «Почему ты думаешь, что в этом я виноват? Она может просто устала смотреть на твое лицо, неблагодарный. Должно быть из-за тебя. Иначе зачем ей это делать сразу после возвращения из твоего дома? Я сразу понял, что ты дрянь, как только увидел тебя. Использовал свое положение, чтобы воспользоваться ею подобным образом». Я закатил глаза. «Что же с этими людьми? Девушки нужны только для того, чтобы мужчины ими пользовались. Как будто, вы так смогли бы далеко уйти в своей жизни. Взгляните на тех двух идиотов, которые пытались прикоснуться к моим ученицам. Они получили по своим мужским достоинствам и стали калеками, не так ли? Больше похоже на то, что у любого другого парня в этом мире маленький мозг. Интересно, как эти два идиота сейчас поживают? Папа, плохой человек?» — спросила Цай Хонг. Я погладил ее по голове, чтобы успокоить. Она, вероятно, подумала, что Фэн Сянь страшный человек. Повернувшись к нему, успокоив Цай Хонг, я спросил: «Так ты спросил ее, в чем проблема, или ты просто предположил, что это я был проблемой? Ха, то, что она стала такой, совершенно очевидно, что из-за тебя. Он обвинил меня, направив на меня свою алебарду». Цай Хонг крепче сжала мою руку, без сомнения, испугавшись его повышенного голоса. Я посмотрел вниз на его оружие. «Я предлагаю тебе прекратить свои постоянные крики и не направлять эту вещь на меня». Он медленно придвинул лезвие ближе ко мне. «Или что?» Я пожал плечами, убедившись, что моя хватка Цай Хонг была надежной, прежде чем ударить по лезвию тыльной стороной свободной руки. Он потерял равновесие от внезапного рывка своего оружия, спотыкаясь по направлению ко мне. Я обхватил его голову свободной рукой и ударил его по лицу левым коленом. Ослабив свою хватку, я позволил ему отступить назад под действием силы тяжести. Опустившись до полусогнутого состояния, я выстрелил своей молниеносной ладонью вперед в его грудь, заставив его взлететь в воздух и упасть на расстоянии. Ну, я думаю, что это должно вырубить его по крайней мере на несколько часов. Это была довольно явная угроза, так что то, что я сделал, не было безосновательным. На самом деле, люди подумали бы, что это странно, если бы я не наказал его каким-либо образом. Что случилось с моей доброжелательной внешностью? Тот факт, что он не калека, достаточно доброжелательно, хорошо. В любом случае, здесь нет никого, кто мог бы засвидетельствовать это, и как бы ни было мерзко это говорить, но секта все равно предпочтет поверить моим словам, а не словам этого парня. Но все же, я должен пойти и проверить эту девушку Дяо Чан. Это никому не принесет пользы, если она получит травму от меня и решит запереться в своей комнате на всю оставшуюся жизнь. Траты ресурсов секты и все такое. Эй, почему все эти проблемы прилипают ко мне? Глава 44. Пожалуйста, сделай мне больно. Глава 44. Пожалуйста, сделай мне больно. Дяо Чан Пов. Дяо Чан, первая красавица в стране Донг. Дяо Чан, недосягаемый цветок. Дяо Чан, совершенная красотка, способная управлять народами. Дяо Чан, птица в позолоченной клетке. Это все титулы, которые мне дали, и все они были точны. Я была удочерена моим отцом, когда он нашел меня в сиротском приюте, оказавшись там после того, как моя деревня стала жертвой войны. С тех пор отец полностью контролировал мою жизнь. Как дочь знатной семьи, я не имела права самовольничать. Здесь, в стране Донг, власть была всем. Нынешний король сверг предыдущего с помощью чистой военной силы, войдя в столицу, когда его меньше всего ожидали, и казнил короля в тронном зале. Он вел деспотическую политику, обезглавливая всех, кто не разделял его взглядов, и заставляя замолчать инакомыслящих вместе со своей армией. Большинство из них не осмеливались перечить королю, поскольку рядом с ним находился его приемный сын Фэн Сянь. Фэн Сянь был известен как самый сильный воин страны, его боевая сила не имела себе равных. Практикующих все еще находящихся в середине циркуляции своих кварков, Фэн Сянь с легкостью пронзал своей алебардой. С таким могущественным воином на своей стороне, король легко покорил окружающие народы и укрепил мощь континента. Моя семья осталась дворянами только благодаря своей непоколебимой поддержке короля. Тогда еще никто не знал, что мой отец тоже всегда присматривался к трону, но у него не было сил избавиться от короля. Вот тогда-то и пришла я, ухоженная и обученная с совершенной красотой, с навыками в танцах, пении и других формах развлечений, я была использована для захвата сердца как царя, так и Фэнсиня. Мой отец познакомил меня с королем во время банкета, пообещав предложить меня в качестве наложницы для царского гарема. Следующий день Фэнсянь был приглашен ко мне домой, где мой отец пообещал ему мою руку в браке. Думая, что Фэнсянь – мой шанс вырваться из позолоченной клетки, в которой я была заперта, я с готовностью последовала плану моего отца, используя свои чары, для того чтобы заставить их обоих влюбиться в меня. Это было не так уж трудно для меня. Все, что мне нужно было сделать, это следовать сценарию, который отец написал для меня, как и всегда. Король взял меня в качестве своей супруги, что привело Фэнсиня в ярость. Он потребовал объяснения от моего отца, но ему ответили, что именно король потребовал моего служения. Он вторгся во двор короля, чтобы найти меня, слушая, как я рассказываю рыдающую историю о том, как король похитил меня из моего дома и заставил быть его супругой. Вернувшись, король увидел, как он обнимает меня, и в ярости бросил меч в Фэнсиня, от которого удалось вовремя увернуться. Король прогнал его со двора, а после подошел ко мне и увидел, как я со слезами бросилась ему в объятия. Затем я начал рассказывать историю о том, как Фэнсянь навязывался мне, играя роль несчастной девушки. Так начались мрачные отношения между ними обоими, и все это следовало сценарию, который написал для меня отец. Тем временем мой отец убедил Фэнсиня спасти меня. Он предоставил Фэнсиню план по свержению короля, заявив, что тот должен свергнуть короля-тирана и стать новым правителем. С моральной поддержкой отца, Фэнсянь вошел во внутренний двор короля вместе со своими людьми. Я была рядом с королем, когда Фэнсянь потребовал от него отречения, но получил лишь презрительный ответ. Король не воспринял требования Фэнсиня всерьез и поплатился за это. Никакое количество дворцовой стражи не было способно остановить Фэнсиня во главе нападения. Король получил удар в спину, попытавшись бежать, его последний взгляд был направлен на меня, в котором он увидел девушку, стоящую над ним и смотрящую на него с презрением. Как только Фэнсянь вытащил свою алебарду из тела покойного короля, двор был окружен многочисленными лучниками и солдатами. В первых рядах этих солдат стоял мой отец, обвиняя Фэнсиня в измене и приказывая казнить его, в то время как я, по сценарию отца, должна была ударить его ножом в спину, пока он отвлекался. Но я решила этого не делать. Это была единственная часть сценария, которой я решила не следовать. Это был первый раз в моей жизни, когда я приняла самостоятельное решение. Нет, это было не из любви к нему или чего-то такого глупого. Я знала, что, если Фэнсянь умрет здесь, я буду вынуждена вернуться в свою позолоченную клетку в качестве маленького приза отца и быть использованной в качестве шахматной фигуры в его политической игре за власть. Я навсегда останусь лишь одной из его маленьких актрис, которой он будет диктовать свою волю, как ему будет угодно, а сама останусь в клетке, как певчая птица. Вместо этого я держалась за Фэнсиня, ведя себя испуганно и беззащитно, умоляя его бежать. Он попался на эту удочку. Крюк, леска и приманка. Вместе со мной он прорубил себе путь сквозь окружение, жертвуя своими людьми, но сумел спастись только вместе со мной и четырьмя ближайшими помощниками. К сожалению, ему пришлось принять на себя две стрелы, в туловище и ногу, что вывело его из дальнейшего боя. Мой отец захватил власть, его собственная частная армия захватила столицу в течение нескольких часов, поскольку никто не мог остановить его, так как Фэнсянь уже сделал тяжелую работу за него до этого. Мы бежали в горы смерти, ища убежища в стране Бэйн. Во время этого путешествия мы услышали от других беженцев, что самой сильной сектой была небесная секта. Не зная, где жить, куда идти, мы решили попытаться найти убежище в этой секте. В конце концов, куда еще мог пойти самый сильный воин из страны Донг? Мы легко прошли небольшой вступительный тест, хотя тогда я понятия не имела, почему, но я не собиралась смотреть дареному коню в рот. Я вошла в секту вместе с Фэнсинем и его маленьким отрядом. К тому времени, я уже начала сомневаться о правильности своего решения. Я поняла, что была наивна. Там, где король и мой отец обращались со мной как с маленькой птичкой в клетке и запирали меня где-то в пределах их видимости, Фэн Сянь был еще хуже. Он обращался со мной, как с птицей с обрезанными крыльями, никогда не позволяя мне делать что-либо. Я уже подумывала о том, чтобы улизнуть, но я понятия не имела, что мне делать, когда окажусь на свободе. Мысль о том, что я буду поймана, одна в дикой местности на милость всего сущего, приводила меня в ужас. Путешествие через горы смерти отрезвило меня, показав, что внешний мир вовсе не так волшебен, как мне казалось. Увидев множество смертей, кто знает, как у вас в голове все может измениться. Мужчины привыкли к этому из-за войн, которые они вели, но я никогда не видела пролитой крови до того, как Фэн Сянь совершил переворот. Горы стали кульминацией моих ночных кошмаров. Девушка, выросшая в роскоши, окруженная только драгоценными камнями и сверкающими бриллиантами, была внезапно выброшена в дикую местность. Единственное, что блестело там, глаза голодных волков и крадущихся монстров в темной ночи. Девушка, которая спала только в самой удобной постели, оказывается спящей в кожаной палатке на холодной, жесткой земле, изо всех сил стараясь игнорировать насекомых, которые ползали по ее коже, пока она спала с одним приоткрытым глазом. Она не могла быть уверена, что монстры, которые преследовали их все утро, не появятся ночью. Девушка, которая умела только петь и танцевать, теперь должна была сидеть у вырытой ямы для приготовления пищи, обрезая палочки, чтобы использовать их как растопку, держа рядом короткий меч. Она уже знала, что было бы разумно держать оружие под рукой на случай нападения другой группы бандитов. Это был первый раз, когда она получила рану на своей безупречной коже. Девушка, которая имела все, просто следуя указаниям, теперь потеряла все, потому что однажды решила выйти из сценария. Вот тогда-то я и поняла, насколько на самом деле жесток этот мир. Количество раз, когда я оказывался на грани жизни и смерти в этом путешествии, было слишком велико. Как ни старались остальные четверо утешить меня, ничто не могло прогнать страх, укоренившийся в моей душе. Я начала чувствовать себя потерянной, не это ли ждало меня, обретя свободу, стоит ли оно того? Вот тогда-то я и затосковала по сценарию, по которому мне нужно было лишь следовать и выполнять то, что требовалось от него. Но воспоминания о моей предыдущей жизни показались мне так же удушливыми, будто я жила не своей жизнью. Так началась ирония моего стремления к свободе и одновременно смертельный страх перед ней. В течение следующих нескольких недель мы были одни в небесной секте. Они сказали нам, что эксперт по имени Мастер Линь должен был учить нас, но он был занят другими учениками в данный момент. И только когда они вернулись со своего так называемого фестиваля демонстраций сект, я наконец-то встретила этого мифического мастера Линя. Поначалу я вообще ничего о нем не подумала. Он был немного моложе меня, и Фэн Сянь не воспринимал его всерьез. Но мое мнение изменилось, когда увидела, как он естественно ведет себя с Фэн Синем. Его не волновала личность Фэн Синя. Правила на него не распространялись. Он не был связан и никому ничем не обязан. Он был свободен. Его присутствие заставило меня впервые в жизни ускользнуть из видимости Фэн Синя. Это было не так уж и трудно, так как он кипел от ярости после разговора с мастером Линем, запершись в своей комнате. Я спросила у других учеников, где находится двор мастера Линя, и мне указали на вершину одинокого холма. Войдя во двор, я увидела его в окружении трех молоденных девушек и маленькой девочки, которые о чем-то непринужденно беседовали. Я придумала предлог, чтобы зайти и проверить его, обнаружив, что мое обаяние не действовало на него, и он не заботился о моих проблемах. У него был потенциал, чтобы освободить меня из клетки. Он мог бы стать моим убежищем, чтобы приспособиться к внешнему миру. Я ушла оттуда в тот же день, решив вернуться снова, начав свой собственный план по освобождению. Но я совершила ошибку. Когда я вернулась и убедила его выслушать мои якобы особые обстоятельства, я приняла его за другого парня, который хотел бы попробовать мое тело или, по крайней мере, обладать мной, как и все остальные. Учитывая то, как другие девушки заискивали перед ним, я думала, что это было вполне естественно. Если такой человек, как он, был окружен такими красавицами, кто бы еще мог подумать, что он соблюдает целибат? С тем, что до сих пор я решила пойти с лицом девушки, которая сердится на то, что ей приходится предлагать свое тело, это будет внушать желание охоты у большинства мужчин. В то время я думала, что это будет хорошим решением. Этот фасад заставил бы большинство молодых мастеров чувствовать вызов и не колеблясь наброситься, а затем верить в то, что они выиграли, пока женщина проявляет к ним небольшую благосклонность. Я могла бы пропустить утомительную первую часть и перейти прямо к конечной цели, но кто мог подумать, что я навлеку на себя гнев его учениц. Две его ученицы отвесили мне пощечину. Их действия привели меня в ярость, и моей первой мыслью было, что они явно переступили черту. Как мог кто-то, служивший под началом такого мастера, обладать такой большой свободой, в конце концов? Вот тогда-то я и увидела его лицо. Он не злился на действия своих учениц, его гнев был направлен на меня. Гнев, подобный урагану, абсолютная сила природы, сметавшая все на своем пути, и ничто не могло ее остановить. Это было опьяняюще. Угроза только усилила его очарование. Именно тогда я почувствовала огромнейшую свободу, которую я когда-либо имела за всю свою жизнь. Мысль о том, что он причинит мне боль, казалась такой заманчивой. Тогда я поняла, что он не простой смертный. В конце концов, такое количество свободы не может принадлежать смертному. Все в этом мире были так или иначе скованы кандалами. Такая благородная дочь, как я, прикована к своей семье. Бездомный, голодающий человек будет связан своими собственными обстоятельствами. Даже самый лучший из королей обязан своему народу. Но ни мастер Линь, ничто не сковывает ураган от разрушения. И его ученицы, стоящие под защитой в эпицентре бури, разделили частицу этой свободы. Я тоже хотела этого. Я убежала с его двора, запершись в своей комнате, чтобы попытаться разобраться в беспорядочных чувствах внутри себя. Я хотела от него большего. Там, где другие считали меня птицей в клетке, не способную ничего сделать для себя, он один так не считал. Мне нужно это чувство, и я сделаю все, чтобы получить его снова. Пока я обдумывала план, как ему понравится, внезапно он вышиб мои запертые двери, волоча за собой потерявшего сознание Фэн Синя. Неужели он здесь, чтобы наказать меня? Пожалуйста, накажи меня. П.С. Мне кажется, что она грохнет этого Фэн Синя. Глава 45. Вот какое наказание. Глава 45. Вот какое наказание. Г.Г. Пов. Оставив Цай Хонг с девочками и объяснив, что я пойду выносить мусор, потащил бессознательного Фэн Синя за левую ногу к студенческому общежитию практикантов. По пути я несколько раз приподнял брови, но никто не остановился, чтобы задать мне вопрос. Нетрудно было догадаться, что произошло, когда они увидели, кого я тащил и оружие, которое я держал на плече. Я получил подсказку от старейшины, как добраться до их двора. Он лишь моргнул глазом, взглянув на меня. Найдя их здание, я вошел, чтобы увидеть трех второстепенных персонажей, сидящих в общественном месте, обсуждая что-то приглушенным шепотом. Они вскочили на ноги, увидев, как я вошел, волоча Фэн Синя через порог. Вместо того, чтобы прийти в ярость, как я ожидал, они почему-то кажутся испуганными. «Где Дяо Чан?» – спросил я, бросая алебарду Фэн Синя в угол. Все трое указали на дальнюю комнату в углу. Похоже, что парни позволили ей выбрать угловую комнату, в которой не было окон. Что, удивило, что ей разрешили жить совместно с парнями. «У нас здесь нет никакой гендерной сегрегации. Я хочу, чтобы вы знали это. Чтобы дети были взрослыми, нужно приучать их к самостоятельности и свободе выбора, поскольку мы, если они того пожелают, учим тому, как использовать свои способности для убийств. Если мы не можем даже доверить им решать, с кем они хотят спать, зачем вообще утруждать себя их обучением? Они могут сами решить, что делать со своей жизнью, пока это не беспокоит других. Есть такая философия, которую я услышал от кого-то на духовном плане. В этом мире есть две проблемы. Ваши проблемы и мои проблемы. Не превращай свои проблемы в мои проблемы. Эта философия хорошо подействовала на меня, и я собираюсь придерживаться ей впредь. Я прошел мимо них, добравшись до комнаты, но, толкнув дверь, обнаружил, что она заперта. Я уперся одной ногой в пол, а другой пнул дверь. Я не собираюсь, как идиот, тратить время на убеждение какой-то неуверенной в себе девушки выйти из своей комнаты. Она сидела на кровати, прижав колени к подбородку, и, казалось, была погружена в свои мысли. Мое внезапное появление потрясло ее, и она широко раскрыла глаза, увидев, что я вошел. «Хаэм, неужели я увидел в этих глазах намек на предвкушение?» Нет, должно быть это из-за света. Я бросил бессознательного Фэн Синя в комнату. Твой маленький бойфренд рассердился из-за того, что ты расстроилась. Фэн Сянь упал лицом на пол с громким шлепком. Его тело все еще не двигалось. Дяо Чан уставилась на лежащего без сознания парня. Ее лицо сморщилось в замешательстве, будто она не понимала происходящую перед ней сцену. Прошла минута, прежде чем она посмотрела на меня. «Ты избил его?» – спросила она. Я приподнял бровь. «Что? Разве ты не послала его прийти и побеспокоить меня?» Она наклонила голову. «Зачем мне это делать? Я действительно хочу учиться у тебя, мастер Линь. Не думаю, что причинение ненужных проблем поставит меня в доброе расположение». «Ну, я думаю, что в ее словах есть смысл». Ее дыхание не прерывалось, и выражение лица тоже было нормальным. Она, вероятно, говорит правду. Несмотря на тот факт, что она оскорбила моих учеников и меня своими словами в тот день, и то, что она была готова пойти так далеко ради того, чтобы учиться у меня, показала решимость. Нужно отдавать должное тем, кому это положено, я полагаю. Но это не значит, что мне было приятно, когда она так разговаривала с моими ученицами. В таком случае позаботься о нем, хорошо? Я указал на него. Я не хочу, чтобы он приходил и беспокоил меня, если не заинтересован в обучении. А, ахнула она. Я приподнял бровь, глядя на ее потрясенное лицо. А чего ты ожидала? Она обхватила себя руками. Ты не собираешься наказать меня? Ты уже призналась, что не имеешь ничего общего с его приходом ко мне, так зачем мне это делать? Те неуместные вещи, которые я сказала перед твоими ученицами. Я не знала, что, я предполагала, что твои ученики и мастер Линь, и вела себя грубо. Так что, я рассчитывала, думала, что меня накажут. Почему в конце это звучит как мольба? Ах, она, вероятно, думала, что вернет себе мою благосклонность, если откроет себя для искупления. Ну что ж, тогда я, по крайней мере, могу дать ей шанс, если она действительно хочет учиться. Она будет хорошим напарницей для девочек, чтобы больше узнать о ведьмах. Хорошо, вот твое наказание. Я указал пальцем на все еще лежащего без сознания Фэн Синя. Проследи, чтобы он или ваши друзья снаружи не доставляли нам неприятностей или жалоб в течение недели, и я подумаю над тем, брать ли вас, ребята, в качестве учеников. Конечно, если кому-то из вас это интересно. Судя по поведению избалованного сопляка, лежащего на полу, ей будет нелегко. Если она потерпит неудачу, тогда я вышвырну их отсюда, что я и должен был сделать в первую очередь. Но на всякий случай, если ей удастся преуспеть, я, по крайней мере, получу еще нескольких учеников, которых вначале научу, что союзы лучше, чем мятежи. Что случилось с моими планами на легкую жизнь? Это мой план легкой жизни. Если я не буду учить их, тогда позже придут другие, гарантирую это. Будет довольно утомительно для каждого придумывать причину, чтобы отвергнуть. Гораздо лучше, если я сделаю их достаточно опытными, и пусть они выполняют всю тяжелую работу в будущем. Верно, я это имел это в виду, когда сказал, что буду работать ради своей легкой жизни, окей. И честно говоря, количество усилий, которые я прилагаю сейчас, несравнимо с адскими тренировочными режимами, которые я установил в своей прошлой жизни. Время перерыва, никогда о таком не слышал. Светская жизнь, это можно есть, выходные дни, вы имеете в виду дополнительные тренировочные дни, почему еще, по-вашему, старейшина Цин был удивлен тем, как я обращался со своими учениками, а это мне напомнило. Простите, что подумал, что вы стали дряхлым старейшина Цин, вы были правы насчет этой группы. Тем не менее, вы не можете быть уверены в старых практикующих. Они могут превратиться в бессвязных. Мастер Линь, Дяо Чан принимает ваше наказание. Пожалуйста, смотри же на меня. Девушка с энтузиазмом ударила себя в грудь. А, я думал, что она будет хладнокровной красавицей. Почему она вдруг стала такой энергичной? Только не говорите мне. Чунибьё 1. Бляя. Глава 46. Составление планов уроков. Глава 46. Составление планов уроков. Ириспов. А, понятно. Так это что-то вроде программы обмена? Спросила Лианли. Мастер кивнул. Но только если эта девушка Дяо Чан выполнит мое условие. Так что сообщите мне, если кто-то из них начнет создавать вам проблемы, девочки. Мы утвердительно кивнули на его слова. Так что вы думаете об идее мастера, Ирис? Этот верит, что это способ мастера познакомить нас с другими членами секты. Денно, размышляю, Лаверна, хах, да мы прогнем их. Приманка, как грубо, я почти уверена, что это не то, что имел в виду мастер. Ирис, может быть, но я ни в коем случае не упущу шанс немного покрасоваться, понимаешь? Приманка, возвышение, Лаверна, да, это тоже считает, что это будет хорошим шансом для нас, чтобы превознести добродетельность мастера. Денно, папа, уходит, спросила Цай Хонг, натягивая штаны мастера. Мастер присел на корточки и погладил ее по голове. Нет, папе, возможно, придется позаботиться о некоторых трудных детях. Так что папа попросит нескольких друзей позаботиться о тебе, хорошо? Цай Хонг кивнула. Цай Хонг будет хороший. Хаэм, а как же мы, мастер? Я не думаю, что здесь есть еще какой-нибудь компетентный мастер мечей, спросила я. Мастер встал. На самом деле, в секте есть еще один мастер, который, как я знаю, практиковал искусство меча. Хотя я никогда раньше не проверял его навыки, но он должен быть достаточно компетентен, чтобы обучить тебя в мое отсутствие. Понятно, кивнула я. Кто-то, кто сравним с мастером, Ирис, сомнение, Лаверна, действительно, честное мнение этого человека, что никто не может сравниться с клинком мастера, Денно, хе-хе-хе, все работает на меня, больше задниц сможем надрать, приманка, это все равно предпочла бы иметь мастера, Денно, почему, это потому, что ты завидуешь тем двум, что у них с мастером все хорошо, приманка, это удивлена, что ты знаешь, Денно, ша-ша-ша, как будто это трудно понять, ведь они обе практически светятся. Так, когда же мы на него набросимся? Приманка, мы не будем набрасываться на мастера, Ирис. А почему бы и нет, черт возьми, когда же мы тогда получим свою очередь? Приманка, целомудренная, Лаверна, я согласна, мы должны попросить об этом мастера, а не набрасываться на него, Ирис. Да ладно, я же не говорю, что буквально наброшусь на него, перестаньте так воспринимать мои слова. Приманка, кажется, что это было упомянуто ранее, но, это смиренно напоминает тебе, что ты высказывала свое желание о том, чтобы сделать это на открытом воздухе. Денно, мы когда-нибудь забудем эту шутку, это просто мое предпочтение. Приманка, вряд ли, Лаверна, ба, вы, девочки, в один прекрасный день испытаете острые ощущения. Приманка, мастер, что же мы будем делать до конца дня? Спросила Манами. Мастер сложил руки на груди. Я должен нанести визит тем старейшинам и мастерам, которых я упомянул, и сообщить им о согласии. В течение всего оставшегося дня вы, девочки, можете просто расслабиться. Может быть, нам следует сопровождать вас, мастер, чтобы эти мастера знали, кого именно они будут учить. Предложила Лианли. Мастер покачал головой. В этом нет необходимости. Мастер секты должен был уже сказать им об этом соглашении. Я просто собираюсь им это подтвердить. Мастер встал со своего места. Я пойду первым. Девочки, будьте осторожны. Хорошо, береги себя, мастер. Поклонились мы все. Мы смотрели, как мастер выходит из своего двора, прежде чем повернуться и посмотреть друг на друга. Я буду практиковать технику дыхания, который нас учил мастер на днях, решила Лианли. Фу-фу, тогда старшая сестра присоединится к тебе. Цай Хонг тоже. А как же мы, Ирис? Что ж, нам нечего учить, когда нет противника, с которым можно было бы провести спарринг. Ваши предложения, приманка, шпионить. Лаверна, это согласно, мы можем посмотреть, что делает эта грубая девушка. Денно, все согласны, Ирис? Да, приманка, да, Лаверна, пойду посмотрю, что там делает та девушка, о которой упоминал мастер, объявила я. Ара, это хорошая идея. Скажи нам, если она задумает что-то плохое, хорошо, старшая сестренка обязательно накажет ее много, много раз, хихикнула Манами. Какими бы благородными ни были ее намерения, она все равно была невероятно груба с мастером. Она должна пройти посвящение, если хочет присоединиться к нам. Цай Хонг сося палец, плохая женщина. Цай Хонг накажет, я погладила Цай Хонг по голове, нет, она может быть потенциальной сестрой, мы просто должны немного ее научить, ура, Цай Хонг любит преподавать, Цай Хонг хочет преподавать, до скорого, пообещала я, тогда я пойду, счастливого пути, махнула рукой Манами, иди вооружись, предложила Лианли, а стоит ли, Ирис, это считает, что лучше быть готовой, чем нет, Денно, и мы сможем надрать им задницы, если найдем их. Приманка. Не обращайте на нее внимания, Лаверна. Я кивнула в ответ на ее предложение и, прежде чем уйти, взяла свой меч из комнаты. Нам потребовалось некоторое время, чтобы получить подсказку от проходящего мимо студента-практиканта, указав на здание, в котором они остановились. Но прежде, чем я успела войти через главный вход, изнутри раздался громкий треск. Я отдернула свою вытянутую руку, сжимая меч, и направилась к стене здания. Присев под открытым окном, я выглянула из-за него, увидев сломанную мебель и двух парней, стоящих в замешательстве, в то время как еще двое пытались успокоить ситуацию. «На этот раз ты зашел слишком далеко, Фэн Сянь», — закричал парень. «Ха, Хучжэнь, ты думаешь, что ты достойный противник для этого принца? Тогда иди ко мне», — крикнул другой. Один человек подбежал, чтобы удержать этого парня Фэн Сяня. «Молодой господин, пожалуйста, прекрати это. Хучжэнь, ты только послушай себя. Что ты вообще такое говоришь? Его же звали Хучжэнь. Кажется, там идет бой. Ирис, неужели?» Звучит как очень трогательная история любви одного мальчика. Приманка. Невероятно. Лаверна. Я как бы пошутила. Ну же. Приманка. Это смиренно указывает на то, что девушка Дяо-чан стоит в углу. Денна. Действительно, Дяо-чан стояла в дальнем углу комнаты возле двери, пристально глядя на сцену перед ней. Вместо озабоченного лица, которое, как мы думали, она могла бы сделать, у нее была чрезвычайно неуместная улыбка на лице. У нее был стеклянный взгляд, а губы растянулись до ушей, демонстрируя идеальные белые зубы. Ее руки были аккуратно сложены на талии, а поза тела свидетельствовала о том, что она была всего лишь зрителем. Ее аура, она отличается от прежней, Ирис, еще более темная. Лаверна, мастер сказал, что она ведьма, это как-то связано с этим. Денна, черт возьми, если бы я знала, мы только вчера узнали о существовании ведьм. Приманка, она выглядит счастливой. Ирис, жутко. Лаверна, черт возьми, я не знала, что она способна сделать такое лицо. Приманка, эй, как думаете, это будет считаться проблемой? Приманка, это предлагает ждать и наблюдать. Денна, согласна, давайте просто посмотрим, чем все закончится. Ирис, ладно, но я все же скажу вам, эта девушка кажется мне сумасшедшей. Приманка, я поудобнее спряталась и стала наблюдать, как парни продолжают ссориться, не подозревая о том, что за ними наблюдает улыбающаяся ведьма. Глава 47. Комната Дяо-чан, день. Глава 47. Комната Дяо-чан, день. Дяо-чан Пов, мастер Линь наказал меня. Я не знаю, почему мысль о таком факте приносит радость в мое сердце, но это так. Я должна покорно исполнить его наказание. Если я выполню его хорошо, мастер Линь примет меня как свою ученицу и появится больше возможностей для наказания. Это потрясающе. Я посмотрела вниз на маленького принца, который лежал без сознания. Мастер Линь хотел, чтобы не было никаких проблем, но зная отношение этого идиота, если беда не идет к нему, он сам пойдет искать ее. Мне нужно придумать что-то, что предотвратило бы это. План сформировался в моей голове, когда я вышла из своей комнаты. «Генерал Хучжэнь, не будете ли вы так любезны помочь мне с лордом Фэн Сянем?» — позвала я. Послышался скрип стульев, когда он бросился ко мне. «Да, Фэ Дяо-чан, чем я могу помочь?» — спросил он с подозрительной улыбкой на лице. «Пожалуйста, помогите мне вернуть лорда Фэн Сяня в его комнату. Боюсь, что у меня не хватит сил поднять человека такого роста». Его настроение немного испортилось. «Ах, да, конечно». Я повела его обратно в свою комнату, подошла к Фэн Сяню сбоку и подняла одну из его рук над своим плечом. «Фэ Дяо-чан, я сам могу нести его, вам не нужно выполнять такой труд». Я покачала головой. «Он все еще мой господин, я должна сделать хотя бы это». «Я понимаю». Хучжэнь попытался скрыть свое разочарование, когда он повторил мои действия с другой стороны. «Вместе мы наполовину потащили, наполовину понесли бессознательного принца обратно в его комнату и положили на кровать. Притворившись, что укладываю Фэн Сяня в постель, я открыла крышку одних из моих самых сильных духов, спрятанных в рукавах, позволив маленькой капле упасть на его воротник. Я повернулась назад и присела в реверансе Хучжэню. «Благодарю вас, генерал Хучжэнь, в этом нет необходимости, такая прекрасная фея, как вы, не должна этого делать. В случае, если кто-то не может понять, этот Хучжэнь сражен мной. Это неудивительно, поскольку большинство, если не все мужчины, с которыми я сталкивалась, обычно заканчивали так. Мастер Линь был первым, кто не проявил никакой реакции на мое лицо. Я также точно знала, что Хучжэнь затаил злобу на Фэн Синя. Во время нашего побега из окружения моего отца, Фэн Сянь пожертвовал Хучжэнем, чтобы выиграть нам время для побега. Генерал был послан, чтобы увести вражеские войска с нашего пути отступления, но ему удалось стряхнуть их и воссоединиться с нами. Конечно, Хучжэнь чувствовал себя преданным, так как его многолетняя преданная служба привела к тому, что он стал приманкой. Он знал, что не может сравниться с Фэн Синем в военном мастерстве, поэтому ему ничего не оставалось, как смириться с этим. Но человеческие эмоции — такой изменчивый инструмент, отец многому меня научил. Я отвернулась от Хучжэня, позволив печальной улыбке появиться на моем лице. Если бы только это было правдой, это моя печальная жизнь. Я думала, что все будет иначе после того, как мы пришли сюда, но, похоже, что это все мои мечты. Хучжэнь подошел ко мне. «Что тебя так беспокоит, Фэ Дяочан?» Я повернулась к нему и, убедившись, что в уголке глаза появилась небольшая слезинка, отвернулась. «Нет, мои собственные проблемы не должны беспокоить генерала Хучжэня». Он схватил меня сзади за плечо. «Чепуха! Не должно быть проблем, которые заслуживали бы того, чтобы беспокоить эту прекрасную деву. Если они есть, пусть этот Хучжэнь уничтожит их». Я внутренне съежилась от его слов, но мне удалось сохранить свой внешний вид. Склонив голову на бок, дав ему обзор на мой глаз, я позволила слезе упасть. Если бы только мои проблемы можно было так легко решить, генерал Хучжэнь. Его хватка на моем плече усилилась. «Скажи мне, тогда скажи мне, пусть этот Хучжэнь разделит твои беды». Блеф. Мне больше всего не нравится прибегать к подобным действиям. Слишком драматично, но, по крайней мере, это можно легко разыграть как сценарий. Я снова отвернулась, пряча свое лицо от его взгляда. «Нет, генерал Хучжэнь, вы слишком добры ко мне. Эта скромная Дяочан не заслуживает вашей доброты». Он повернул меня лицом к себе, его лицо было полно беспокойства. «Скажи мне, Дяочан, я могу тебе помочь». Я всхлипнула в свой рукав, пытаясь скрыть свое раздражение от того, что вся эта сцена разыгрывается, как драматическая пьеса. Я напугана, генерал Хучжэнь, ТССС, все в порядке, я здесь». Он притянул меня в свои объятия, его руки обвились вокруг моей спины. Мне пришлось силой подавить свое желание оттолкнуть его, решив вместо этого плакать в его объятиях, ожидая появления следующего главного героя. «Хучжэнь, как ты думаешь, что ты делаешь перед этим принцем?» Мы быстро разошлись, и я сделала еще несколько шагов назад, чем было необходимо, чтобы уйти от них. Фэн Сянь, это совсем не то, что ты думаешь, запинаясь, проговорил Хучжэнь. Не то, а на что это похоже. Этот принц видел тебя своими собственными глазами, как ты обнял ее. Я только пытался ее утешить, у меня не было намерения молчать. С каких это пор твоя обязанность утешать мою Дяочан? Фэн Сянь вскочил на ноги, ударив Хучжэня в лицо. Сила заставила Хучжэня врезаться в ближайший стол, разбив его пополам. «А, мне даже не нужно было изображать жертву, это было очень удобно». Хучжэнь выпрямился, на его лице была видна ярость. «Фэн Сянь, я столько лет был твоим помощником, сражался рядом с тобой, как твой брат, во всех битвах. Но ты не только бросил меня в своем побеге, но и поднял руку, чтобы ударить меня.